а высокое небо было таким безмятежным, что хотелось воздеть руки и орать во весь голос что-то озорное и радостное или молиться на коленях. Сергей услышал московское радио дома. Оля металась по комнатам, таскала на руках девочек. Старшая плакала просто из солидарности с мамой, у которой слезы текли сами собой. «Слушайте, слушайте, девочки», — говорила Оля, глотая слезы. «Есть Бог на небе, есть. На всю жизнь надо запомнить этот день, эту радость, это счастье, что наконец-то проглянуло. Вот когда лагерные ворота распахнутся на всю ширь». «Боюсь, что до этого не дойдет», — тихо сказал Сергей. «Человек с камнем вместо сердца не рискнет. Вся его государственная система построена на таком вот труде за проволокой. Иного он не знает». В дом к Морозовым набилось много знакомых и даже не очень знакомых. Пили за победу, за мир, за амнистию, за здоровье всех и каждого, за павших и на фронтах, и здесь, за Орочка, за безвестных, чьи могилы никто и никогда не отыщет. И в каждом высказывании сквозила осторожность, намеки, но не прямые обвинения. Они подразумевались между словами. Осторожность уже в крови. Как раз то, чего добивался великий кормчий. Разошлись поздно. Уже засыпая, Сергей увидел в дверном проеме жену. Она стояла посреди второй комнаты на коленях и, повернувшись лицом на восток, молча и страстно крестилась, по-деревенски припадая к полу. Молилась без иконы, в одиночестве, как молятся все русские люди, с благодарностью за детей, мужа, за всех людей, которые достойны лучшей доли. Лагерь не выходил на работу 2 дня. Морозов на правах начальника совхоза отправил для лагерной кухни туши 2 разделанных коров и несколько бочек капусты. Все, что было в его власти. Время колыхнулось, и Колыма снова замерла. В 6 утра и в 5 вечера уныло, как всегда, звучала рельса на вахте. Прошел без малого год. Морозов смирился и о переводе не заговаривал даже дома. Значит, не получилось и у Табышева. Замкнулась и Оля, понимала, что расспросы неуместны. Плетью обуха не перешибешь. В самом начале апреля 46-го Сергей Иванович получил неожиданное письмо Михаила Табышева. Друг извещал, что подписан приказ о назначении Морозова С.И. главным агрономом и заместителем начальника совхоза Тауиск. «Что теперь скажут Нагорнов и Кораблин?» Он прочитал это письмо в конторе и сел на табуретку, почувствовав, как ослабели ноги. Пришел домой и протянул письмо жене. Оля прочитала его раз, потом другой, и улыбнулась той светлой и счастливой улыбкой, которая озаряла ее лицо уже много дней. «Ну вот, новое путешествие». К добру ли? В тот же день о приказе узнал и агроном Потоцкий. Кажется, он перестал верить и, наверное, поэтому принял известие довольно спокойно. Сколько приказов у нас остаются только на бумаге. Но тут последовал вызов к Кораблину. Там уже находился начальник совхоза Рубцов. Состоялось, так сказать, представление. Рукопожатие Потоцкого и Рубцова означало сотрудничество. Рукопожатие, которым обменялись Кораблин и Морозов, являлось прощальным. «Сожалею, что уезжаете, и разделяю ваши надежды», — сказал Кораблин. «А где подполковник Нагорнов?» — спросил Морозов. «Он уехал в отпуск на материк. Будь он здесь, еще не знаю, удалось бы вам».